Пробуждение в этой жизни, в Барда и в следующих жизнях. Те, кто способен реализовать прямой ясный свет четвертого уровня Дзогрима, непременно достигнут полного пробуждения еще в этой жизни. А другие смогут достичь полного пробуждения в Барда с помощью тантрийской йоги. Это все те, кто уже завершил стадию зарождения, а также перешел на уровень особого ума стадии завершения. Приняв твердое решение реализовать прямой ясный свет четвертого уровня, который непосредственно познает изначальную истину, они во время умирания растворяют свои психофизические первые элементы в ясном свете смерти. А из него возникает в форме иллюзорного тела, а не в виде существа Барда. Используя это иллюзорное тело как основу, такие йогины достигают полного пробуждения. Наконец, третий обретает пробуждение не на этой стадии и не в силу практических достижений, а после 7 или даже 16 жизней, благодаря тому только, что чистота их обетов сохраняется с помощью особых ритуалов, вроде самопосвящения. Повторяю, это касается тех, кто, не хватая звезд с небес, с особенной тщательностью, хранит чистоту своих обетов и обязательств, принятых во время соответствующей инициации. И пусть такие йогины не слишком преуспели в практике стадии зарождения и завершения, им все же удается снова и снова встречать опытных духовных наставников, получать от них те же посвящения, возобновлять и подтверждать свои обеты. Согласно Парамитаяне, существует два типа результата, сходных с причиной, результат, сходный с прошлым деянием, и результат, сходный с прошлым переживанием субъекта деяния. Например, те, кто в прошлых жизнях спас множество чужих жизней, скорее всего и в нынешней жизни будут к этому стремиться, причем с самого раннего возраста. Вот почему те, кто принимает посвящение и в чистоте хранит свои обеты и обязательства в этой жизни, будут и в последующих рождениях иметь к этому естественную склонность. Что до результата, который соответствует прошлым переживаниям тех, чья жизнь была спасена, то их спасателей ждет здоровье и долголетие. Более подробно с тремя типами секса, согласно Гухья Самаджи Тантре, вы можете познакомиться, обратившись к таким авторитетным первоисточникам, посвященным Дзогриму, как светильник прояснения Панчакрамы. Йогин, достигший нечистого иллюзорного тела, вступает в сексуальный контакт одного из трех вышеупомянутых типов, когда замечает знаки, указывающие на скорое достижение прямого ясного света. Пребывая в союзе с одной или несколькими карма-мудрами, он созерцает либо мгновенный, либо постепенный процесс угасания первоэлементов. Это приводит к возникновению умов трех видений и самопроизвольного ясного света блаженства, когда последний недвойственным образом обнаженно постигает объективную шуниту. Он превращается в прямой ясный свет четвертого уровня. Умы белого сияния, красного разлива и черного кануна, а также ясного света, могут возникнуть и ранее этого уровня. Но даже этот ясный свет воспринимает шуниту посредством ее символического образа, а не напрямую.